Глава 1. Неоднозначный опекун. Ярко отражаясь золотым, пролетело в небе то авто, и казалось, будто бы за ним шлейфом следовал опасный дым. После двух протяжных гудков поезд начал замедляться, приближаясь к волшебной платформе вокзала. Многие студенты Хогвартса в нетерпении повыбирались из купе вместе со своей поклажей, начали толпиться у закрытых дверей из вагона и громко переговариваться, находясь в состоянии предвкушения летних каникул. Когда поезд окончательно остановился, из вагонов тут же хлынули к своим семьям довольные ученики. Их встречали очень тепло. Всюду были заметны объятия и слышны крики радости. Но не все ученики сохраняли столь же добродушный и счастливый настрой. Те из ребят, кто не так сильно спешил на выход и оттого покинул поезд в числе последних, сбивались в общие кучки маглорожденных среди своих курсов. Я и сам организовал такую вместе с Гарри, когда нашу компанию стали покидать другие ученики, находившие в общей массе волшебников своих родителей. «Давайте, ребят, увидимся в августе», – махал нам рукой Рон, уходя со своей семьей с платформы в сторону камина с летучим порохом. «Пока, Кайл, Гарри, Саллиен, хороших каникул», – попрощалась с нами Лаванда, проходя рядом с нами со своими родителями. «Не скучайте там, я напишу тебе, Кайл, может, в косом переулке сможем встретиться, или еще когда, до школы», – сказал мне на прощание Симус, что тоже по итогу ушел вместе со своей мамой. Хогвартс-экспресс прибыл на станцию, и студенты встречались со своими родителями, предвкушая всеми фибрами души грядущие двухмесячные каникулы. На платформе царило оживление, а отовсюду разносились счастливые возгласы многочисленных воссоединений с родителями и прочими членами семьи. Даже маглорожденные с более старших курсов встречали своих сопровождающих и скоординированными группами уходили с платформы. Кто-то через один из расположенных в стене каминов, кто-то через проход в стене, ведущий в мир маглов, а некоторых учеников и вовсе опекуны забирали с помощью аппараций. «А нам куда идти?» – спросил у меня Гарри, когда платформа начала стремительно пустеть. «Как будто бы я это знал. Нас должен забрать опекун, как остальных студентов маглорожденных. Только вот, где он?» – вставила свое слово Гермиона, с которой общение у меня так и не наладилось после тех испытаний директора. «Может, стоит его поискать?» – предположила Джек Спинкс. «Нет, вдруг, мы потеряемся, а потом нам еще и влетит за это. Вон, пойдем, посидим у каминов с летучим порохом. Кто-то же нас должен забрать». «Правильно, направил я остальных, чтобы не стоять с чемоданами посреди пустой платформы, как истуканы. Маглорожденных с нашего курса осталось 8, хотя год назад в сам Хогвартс ехало целых 12. Было достаточно подозрительно, что в течение года погибали лишь те, кто до всего этого жил с маглами. Кевин, Риона, Оливер, Дин. Быть может, это являлось статистической случайностью, да и изначальное нахождение в магическом мире других детей не стоило списывать со счетов. Тем более, что никакой особой дискриминации по чистоте крови в школе заметно не было, не считая Квирелла. Однако, невеселые параноидальные мысли и страхи мне все же не давали покоя. Вдруг, по какой-то неведомой причине, мы находимся в куда большей опасности, нежели остальные. Компания у нас образовалась достаточно колоритная. Я, Гарри, Саллиен, Софи из Воронов и Джек из Барсуков находились вместе. Неподалеку крутилась Гермиона, с которой все было сложно, а отдельно от нас сидели Джастин Финч, Флитчли и Лили Мун. И если первый после проявления своей трусости стал нами игнорироваться, а Рон с ним даже успел подраться, сдерживая свое обещание, то хрупкая молчаливая Лили сама не стремилась завязывать знакомство. Удивительно, как девочка вообще попала на Пуффендуй, если, по словам той же Джек, она практически не общалась с однокурсниками, а голос ее, тихий и робкий, можно было услышать лишь при редких ответах преподавателям на уроках. И вот этой разношерстной компанией нам предстояло провести каникулы. Не целиком, конечно, так как мы с Гарри в августе должны были отправиться пожить к Уизли, да и Джек поделилась, что проделает подобное, сбежав от опекуна к своей обретенной в Хогвартсе подруге Миган. На платформе мы просидели порядка 30 минут. Каждый раз у кого-то из учеников возникала мысль куда-нибудь отправиться и поискать там своего сопровождающего, выйти в мир маглов или вовсе пройти через камин в косой переулок. Но я подобные желания сдерживал, так как в данный момент мы считались волшебниками подневольными, а информации в очередной раз было слишком мало, чтобы рисковать и проявлять инициативу. Все же, найдя нашу шайку на пустой платформе, будет меньше поводов обвинить нас в каком-нибудь нарушении непреложных правил, которых мы еще даже толком не знаем. Когда перрон опустел настолько, что и машинист с буфетчицей покинули наше поле видимости, проводя нас недоуменным взглядом, появился он. Уверенной походкой волшебник двигался вдоль платформы, а шаги его отдавались твердой поступью лакированных туфель. На лице мужчины сияла блестящая улыбка с ровными рядами белоснежных зубов, и весь его вид говорил о том, что он чувствует себя в данный момент просто превосходно. Волшебник дошел до нашей группы, которая привстала со своих чемоданов и несмело оглядывала появившегося незнакомца. Одет он был в костюм, состоящий из пиджака, брюк, жилета, рубашки и галстука, и все из этого было в достаточно светлых тонах. Золотистые волосы образовывали на голове мужчины прическу, что каким-то образом выглядело и неухоженно, и круто одновременно. А его лицо, будет ложью сказать, что оно не являлось симпатичным. Заинтересованные взгляды некоторых девочек были подтверждением моих мыслей, хотя я и искренне считал, что возраст у них для романтических грез еще не подходящий. А вот и мои подопечные. Мужчина обернулся в нашу сторону и осмотрел наше сборище с той же улыбкой, которая и не думала исчезать с его лица. Твою же мать, я ожидал многого. Того, что опекуном окажется кто-то из преподавателей. Того, что им будет какой-нибудь министерский чиновник или волшебница в годах. Да даже возьми нас в опекуны какая-нибудь чистокровная семья условных Гринграсс. Это тоже входило в мои просчеты вероятностей. Но я и помыслить не мог, что нашим опекуном станет Гилдерой Локхарт, а это был никто иной, как он. «Прошу простить мою небольшую задержку», — вновь улыбнулся он, — «эти птицы. Впрочем, неважно. Меня зовут мистер Локхарт, и на ближайшее время я за вас отвечаю». Мужчина подошел к нашей компании и стал разглядывать внешний вид своих будущих подопечных. «Ах, эти магловские свитера и джинсы, они такие своеобразные, да». Подобрал он нужное слово. «Что же, не будем терять время. Хватит рассиживаться, нам пора отправляться в путь. За мной». С настроением победителя он рванул на выход к стене в мир маглов, а нам пришлось спешно его догонять. Каникулы предвещали незабываемые впечатления, раз уж нам попался такой опекун. Что я помню о Локхарте из канона? Писатель, что выдавал достижения других волшебников за свои, стирая первым память. Из-за этого прославился и даже устроился преподавателем защиты от темных искусств в Хогвартсе, где показал свою исключительную смесь хвастовства, трусости и профнепригодности, за что, собственно, и поплатился, лишившись по итогу памяти и поселившись в больнице святого Мунга на всю оставшуюся жизнь. Здесь же все может быть совсем иначе. Нет, не так, все уже происходит иначе. Да я и не думал, что вообще повстречаю этого волшебника. Остался ли он таким же человеком, или же подобно профессорам Хогвартса и директору, кардинально изменился? Главное, чтобы не в худшую сторону. Можно подумать, что куда уж хуже, но нет, предела у темной стороны не существует. Человек способен на такие действия, которые сделают все предыдущие его недостатки и оплошности детскими шалостями, у меня в этом не было сомнений, а за примерами далеко ходить не нужно. Общей гурьбой мы похватали свои чемоданы и отправились за нашим опекуном. Преодолев невидимый проход в стене и оказавшись на вокзале Кингс-Кросс, Локхарт продолжил неумолимо двигаться к выходу в Лондон. Магловская охрана с оружием и красными повязками вновь присутствовала на своих местах, а вокзал опять не работал из-за приезда Хогвартс-экспресса. На нас охранники внимания не обращали, а вот перед Локхартом я успел заметить, что, встречаясь со златоволосым волшебником, маглы уважительно склоняли перед ним головы. Интересно, они перед всеми волшебниками проявляют подобное почитание, или же Локхарт имеет какой-то особый статус? После этого случая я не исключал вероятность того, что опекун представляет из себя нечто большее, чем запомнился мне в канонной версии событий. «Идем на парковку. Моему малышу уже не терпится вас прокатить», — воскликнул Локхарт, обернувшись на миг в нашу сторону. «Живее! Что за черепаший темп?» Его слова звучали скорее позитивно, чем угрожающе. По крайней мере, своим видом опекун еще не успел проявить себя со злой стороны. «Малышу», он сказал малышу, спросил у меня Гарри, что спешно катил свой чемодан прямиком за мной. «Надеюсь, что это не какой-нибудь зверь, на котором предстоит ехать верхом», прошептал я настороженно. Мне представилась картина, где посреди лондонской парковки ждет своего хозяина огромный золотой дракон, которого нашей компании предстоит обуздать и оседлать, аж передернуло от собственной фантазии. Хотя, чем Дамблдор не шутит, слава всем магическим силам Поттерианы, мои сюрреалистические предположения оказались ошибочны, потому что на пустой парковке нас ожидал пусть и необычный, но все же магловский микроавтобус. Необычным его делала золотисто-лазурная окраска, а также гравированные на нем изображения всяческих вещей, что черными контурами перемещались по всей внешней площади транспортного средства. Сразу стало понятно, что агрегат этот принадлежит волшебнику, не придумали еще в 90-х столь искусных голографических изображений, а значит, это какое-то зачарование. Чемоданы в багажник, тушки в салон, хохотнул от собственной шутки Локхарт. «Давайте, мне уже не терпится показать свое жилище юным студентам Хогвартса». «Хух, мы просто поедем на авто», — выдохнул Гарри, «я уже опасался худшего». «Я тоже, хе-хе», — по-дружески пихнул я друга, а моя сосредоточенность на миг сменилась обычным детским дурачеством. Мы погрузили багаж, куда нам сказали, да и сами переместились внутрь яркого микроавтобуса. Сначала я подумал, что у Локхарта есть свой водитель, но нет, он сам сел за баранку. «Ну что, мои маленькие попутчики, вы готовы повеселиться?» Локхарт засмеялся наподобие безумного злодея из комиксов, но я быстро понял, что это он так включил свою актерскую игру. А потом он достал свою палочку и воткнул ее в то место, куда обычно вставляют ключи зажигания. И после этого мы под раскатистый рык транспорта помчались вперед, а потом и вовсе взлетели. Это был летающий микроавтобус, которым управлял Гилдерой Локхарт. «Ю-ху-ху!» — кричал наш неформал-водитель так, будто бы находился сейчас на американских горках, полный вперед, мой верный малыш, — воскликнул он, и мы с огромной скоростью стали пролетать над британской столицей. «Мы и правда летим?» — пораженно загляделся в окно Гарри. «Он что, разговаривает со своей машиной?» — задала вопрос Салли Энн, покрутив пальцем у виска. Я слегка пожал плечами. «Главное, чтобы это было безопасно, а лететь довольно уютно. Я думал, нас сейчас будет уносить и раскидает во всему салону». С этими словами я прислушался к своим чувствам. Ощущение было, как будто летишь на самолете. Даже качка почти не замечалась. «Вы полностью правы, а мой юный подопечный», — кричал с водительского места Локхарт, который со своего места чудесным образом услышал мои слова. Голос он повышал, потому что боковое стекло его было почему-то полностью открыто, из-за чего шум встречного ветра рядом с ним был уж очень громким. «И не беспокойтесь, я всего лишь 3 раза попадал на моем красавце в аварию, и 2 из них были по вине маглов, которых в воздухе не найти. Ха-ха». Он крутанул руль и провернул крутой вираж. «Еще 30 минут полета и мы прибудем на место. Успейте насладиться этим чувством. Кто знает, представится ли вам возможность еще раз полетать на таком магомобиле. Вещь эта редкая и очень дорогая, скажу я вам. Весь путь мы восьмером провели, разглядывая в окнах мелькающие здания Лондона внизу и редкие белоснежные облака на голубом небе. Это и правда оказалось здорово, лететь на подобном транспорте. По крайней мере, дети от такого, после успокоения касательно собственной безопасности, были в полном экстазе от впечатлений. По всей видимости, идею мистера Уизли в каноне по зачарованию магловских автомобилей уже кто-то осуществил, и даже смог сделать из этого свой бизнес. Во всяком случае, Рон нам ни о каких летающих машинах у себя в гараже не сообщал. «Мистер Локхарт, а можно вопрос?» — крикнул я нашему опекуну. «Задавай, а для вашего КХМ, малыша, нужно обычное топливо, или он летает лишь на зачаровании?» «О, это хороший вопрос. Без топлива здесь не обойтись, но и состав его никому, кроме производителей, неизвестен. Переделать автомобиль в магомобиль может любой достаточно смышленый волшебник, но вот сделать так, чтобы он летал стабильно и долговечно, да и вмещал в себя сторонние чары, это и есть та причина, по которой магомобили Акимбо ценятся втридорога, как и их секретное топливо». «Похвальный интерес, интересуетесь машинами, молодой человек?» — спросил меня опекун со своей фирменной улыбкой. «Нет, сэр, просто мне интересно, как все в магическом мире устроено», — ответил я ему. «Ао, в таком случае вам предстоит узнать множество интересных вещей. Любознательность — именно то качество, благодаря которому я стал тем, кем являюсь по сей день. Кем именно является Локхарт, я решил не спрашивать, мало ли, вдруг это прозвучит для него неуважительно или даже обидно. Раз уж нам попался опекун, который пока что не проявляет агрессии или жестокости, то пусть все так и остается. От греха. Наверное, именно это Филч имел в виду, когда говорил про наше везение. Вполне вероятно, что успехи в Хогвартсе влияют и на такие вещи, как опекун на лето, так что из-за прохождения испытаний нам дали пусть и экстраординарного, но вполне себе дружелюбного волшебника. Вскоре Лондон сменился своей агломерацией городков поменьше, а они впоследствии уступили место одиночным дорогам, полям и редким участкам леса. Виды с высоты были поистине шикарными, и даже я не удержался и залип на какое-то время в окно магического микроавтобуса. Мы уже близко. Иду на снижение. Е-е-е-ха. Локхарт отдался пилотированию своего транспорта со всей душой, а его снижение на деле означало резкое пикирование вертикально вниз, с последующим выравниванием за несколько секунд до удара о землю. «Это было страшно», — сказал перепуганный Финч Флитчли. «Нет, мой юный падаван, это было прекрасно», — сказал в ответ наш адреналиновый маньяк, по глупой случайности именуемый ответственным за жизни детей опекуном. «Мне нужно на воздух», — прошептала Софи, прикрывая руками рот. «Быстрее, даже не вздумая испортить столь прекрасный салон, я потом от запаха неделю не избавлюсь», — воскликнул Локхарт, после чего дверь микроавтобуса открылась, а Софи выбежала на зеленую траву и опустошила свой желудок. Мы выбрались следом за ней на твердую землю, по которой уже успели соскучиться, и помогли Софи прийти в себя. «Все нормально», — ответила она в ответ на наше беспокойство. «Я в порядке, правда. Так, забираем свои чемоданы, и, добро пожаловать в мою скромную, хе-хе, обитель». Локхарт встал прямо перед нашей группой и руками указал на роскошный дом, огороженный от остального мира высокой живой изгородью и большими одиночными воротами с выездом. «Скромную?» — глупо спросил Гарри, оглядывая сверкающие золотым цветом стены настоящего особняка. «Ну конечно, знали бы вы, где мне приходилось жить в Германии, наш опекун на миг предался блаженным воспоминаниям, но достаточно быстро опомнился. Идем, познакомлю вас с остальными, КХМ, постояльцами». «Да». Дом встретил нас проходом в уютную светлую гостиную с живыми картинами природы, что придавали интерьеру комнаты какой-то по-настоящему волшебный и невообразимый вид и дарили ощущение комфорта настолько, насколько это вообще возможно представить. Даже вычурные и местами броские яркие цвета не мешали, а лишь дополняли открывшуюся нам картину роскошного помещения. Там нас и встретила стайка привлекательной прислуги. «С возвращением, господин Локхарт», — четыре девушки синхронно поклонились ему. «Привет, привет, мои дорогие. Так, дети, познакомьтесь, это Александрина, моя экономка». Он подошел к своей прислуге и приобнял ее за талию, вызвав у той смущенную улыбку. «Это кухарка Ксимина, вы будете в восторге от ее блюд, обещаю вам». Локхарт переключился на другую и нежно провел рукой по ее щеке, встретив аналогичную предыдущую реакцию на свои действия. «И горничные, Кайн и Эрлия». Он обвел добрым покровительским взглядом свою оставшуюся прислугу, одна из которой, Кайн, имела темный африканский оттенок кожи. «Прислуга – это дети, наши постояльцы на ближайшее время, прошу их любить и жаловать, не так, как меня, ну, вы поняли». Локхарт усмехнулся очередной шутке для взрослых. «Приветствуем подопечных нашего господина», дружелюбно поклонилась нам экономка Александрина. «Я надеюсь, что вам понравится провести здесь каникулы». «Здравствуйте», — ответили мы растерянно и не впопад. Все они были очень разными внешне, имея схожесть лишь в неоспоримой привлекательности и молодости. Я не дал бы ни одной из служанок больше 25 лет. Пусть мой организм еще не до конца сформировался, но даже моему глазу была приятна подобная картина столь миловидных девушек. Я уже молчу про Локхарта, который прямо-таки купался в этом соблазнительном раю женской красоты и покорности. Кто же он, раз имеет свой особняк и прислуг красоток? Так живут все волшебники, или это он один такой особенный? Так, теперь, касательно правил, Локхарт отвлекся от тактильного флирта со своей прислугой и вернул свое внимание на нас. «Ваши комнаты уже должны быть готовы наверху. Третий этаж, левый проход, слева мальчики, справа девочки. Во избежание, так сказать, хе-хе, среди присутствующих детей, казалось, лишь я понимал немного похабный юмор Локхарта. Впрочем, дальше него ничего не следовало, так что его шутки можно было считать достаточно безобидными. Вы вольны перемещаться по дому, но в подвальные помещения заходить запрещено», — помахал он пальцем с показной хмуростью, Дом вы можете покидать и находиться на лужайке, но я попрошу вас не заходить в домик прислуги и не приближаться к изгороди, у нее очень уж скверный характер, особенно при знакомстве с новыми лицами». Так он задумался, что еще это, сказал это, вроде бы инструктаж провел, он хлопнул в ладоши, «идите наверх и устраивайтесь», а через он вопросительно взглянул на Ксимину, свою кухарку испанского происхождения. «30 минут, господин», — поклонилась она, — «вот, через 30 минут я жду всех вас на ужин, где мы окончательно и познакомимся. Все, вперед, мои юные подопечные, вам всем здесь точно понравится, или я не Гилдерой Локхарт», — решил закончить он свою речь возвышенным пафосом, приняв при этом героическо-комическую позу. Так и начались наши каникулы, сумбурно и с ветерком. Пожалуй, проживание в доме Локхарта было самым приятным времяпрепровождением, которое я испытывал с самого момента попадания в мир Поттерианы. Если поначалу мы все же опасались какого-нибудь некротического кота в мешке, то после пары дней в обществе однокурсников, прелестных служанок и немного взбалмошного, но все же доброжелательного волшебника, нам удалось окончательно расслабиться. Во-первых, на это повлияли спальни. Они были превосходными. Не то чтобы люкс, но в них так и чувствовался уют, а мягкая перина вырубала не хуже заклинания ступифой. Во-вторых, еда. О, она была выше всяческих похвал. Не могла, конечно, похвастаться столь большим разнообразием, как во время того же хогвартского пира, но была очень вкусная и чувствовалась домашней, приготовленной с горячей любовью послушной испанки. Нас кормили по 4 раза в день и никогда не отказывали в добавке. Одним словом, на убой. Я лишь надеялся, что подобное выражение так и останется исключительно образным. В-третьих, свобода. Мы были вольны перемещаться по всему дому. Никаких комендантских часов, никаких ограничений, исключая подвал или местность за пределами участка. Поиграть на лужайке? Пожалуйста. Посмотреть сборник книг Локхарта, и это можно. Ну и в-четвертых, это магия. Опекун разрешил нам пользоваться палочками, с наказом не разрушать дом и упражняться на свежем воздухе, но все равно, достаточно логичная мысль, если задуматься, ведь если нет статута секретности, то и ограничивать нас на летние каникулы в применении волшебства не имеет никакого смысла. В общем и целом, мы достаточно быстро освоились в доме Локхарта и находили себе занятия по душе. Нашей компанией в 5 человек мы играли в игры, изучали книги, устраивали разнообразные приключения и попросту дурачились. Немыслимое дело, после такого-то Хогвартса. Однако, часть канона сохранилась и здесь. Локхарт и правда был известным писателем, выпуская собственные многочисленные книги, что пользовались нешуточным спросом в магическом мире. Я расспросил его поподробнее про его карьеру, и оказалось, что он издается также и в магловских изданиях, но только те произведения, что носят исключительно художественный характер. Мои знакомые крутили пальцем у виска, когда я заикнулся про тираж своих книг для маглов. «Ха-ха, казалось бы, какой в этом смысл?» — ответил он как-то мне, расщедрившись на откровение, «ведь галеонов там не заработаешь». А магловские фунты так предоставляются министерством в немалых количествах любому волшебнику. Но популярность. А да, когда мое имя загремело в заголовках магловских газет, ежедневный пророк самым первым взял у меня интервью, заинтересовавшись волшебником, которого читают маглы. Книг у него было действительно много, и не все они были про его собственные приключения. Не думаю, что он рисковал бы в этой реальности своим фокусом со стиранием памяти и приписыванием чужих заслуг. Зачем? Гораздо проще было уповать на художественные произведения, в которых для магов он затрагивал вопросы магловского мира, используя наработанную многочисленными простецами переформулированную философию, а для маглов же приоткрывал завесу загадочного волшебства, описывая в своих книгах сказочных зверей и саму магию, как нечто невероятное и невообразимое. По сути, конечно, так и есть, но сами маглы о ней не могли узнать никак иначе, книги магического мира в обычных книжных не продаются, да и даже в лондонской библиотеке, как я думаю, экземпляров, написанных волшебниками, не отыскать. Поразительно, как Локхарту удалось договориться с Министерством магии. Пусть он и не сообщал в своих книгах какой-то суперважной информации о слабостях волшебников, но все равно, трудности с публикацией в магловском мире просто не могли не случиться, однако он со всеми ними справился, заработав целое состояние как по меркам магловского, так и волшебного, миров. Волшебники очень предвзяты касательно магловских книг. Они считают, что те не способны написать ничего стоящего их внимания, понимаешь ли, а тех, кто сам бы взялся за такое дело, просто не оказалось. Вот поэтому я и взлетел так высоко. Ну и за талант, чего уж там, разоткровенничался со мной Локхарт во второй раз через какое-то время. Наш опекун был способен часами говорить о себе и своих свершениях на поприще писательства. Грех было этим не воспользоваться, узнав еще несколько крупиц о взаимодействии миров магов и маглов. Так, прошу минуточку внимания. Спустя неделю после нашего приезда сказал за ужином Локхарт, привлекая внимание всех детей, через пару дней мы отправимся с вами в путешествие. Я не говорил раньше, потому что нужно было утрясти все тонкости с министерством, получить все разрешения и договориться с нужными людьми, но теперь все закончено и мы можем отправляться в путь. Так что завтра мы с вами отправимся в Косой переулок и закупимся для предстоящего похода необходимыми принадлежностями. Ах, как давно я хотел там побывать, вы бы знали, мечтательно произнес Локхарт. Ну все, я вас уведомил, возвращайтесь к еде, детки. Мистер Локхарт, а куда именно мы отправимся? Спросил я заинтригованно и немного опасливо. Кто знает, куда заведет нас этот приключенческий настрой. А это секрет, ответил он своей фирменной кошачьей улыбкой. Сделаю вам сюрприз, вовек не забудете. Нам пришлось положиться на задумку нашего опекуна и гадать, куда же мы направимся и что там встретим. Главное, чтобы нам оставалось, чем это не забывать. Лишиться головы на каникулах после пережитого в Хогвартсе было бы самой высочайшей злой иронией, какую я вообще способен вообразить. Вторая ночь после приезда в дом Локхарта. «Гарри», — шепнул я мальчику, — «ты не уснул?» «Нет», — ответил он так же тихо. Была глубокая ночь. Служанки Локхарта уже должны были давно отправиться в свой домик для прислуги, да и сам опекун скорее всего уже дрых в собственной спальне. Пришло время исследовать таинственный подвал. Главное, это не разбудить Финч Флетчли, который спал вместе с нами. Мало ли, кому он может разболтать о нашей задумке. Мы даже девочек не предупреждали о ней, чтобы не подвергать их ненужному риску в случае чего. Подвал. Мне не верилось, что Локхарт был весь такой богатый Буратино, не имея при этом скелетов в шкафах. Ради безопасности себя и окружающих я подбил Гарри на разведку, раз уж у нас имеется столь полезная вещь, как мантия-невидимка. Вдруг, вся эта показная идиллия является лишь ширмой, а в конце нас всех ожидает какое-то потрясение или чего похуже. Дамблдор горазд на задумке, и моя паранойя отказывалась окончательно поверить, что столь доброго опекуна мы получили за наши заслуги, а не в качестве очередного испытания. Вполне возможно, у меня уже развился какой-нибудь аналог ПТСР, и я вижу угрозу там, где ее попросту нет. Но, как по мне, уж лучше перебдить, чем однажды проснуться прикованным на столе мясника. Зачем-то же нас кормит так, будто бы и правда собираются пустить на мясо. «Вставай, нам пора», – прошептал я, и мы тихонечко стали одеваться. Закрывшись со всех сторон длинной мантией-невидимкой, мы начали свой путь прямиком в подвал дома. Продвижение шло успешно, лестница не скрипела, никаких подозрительных звуков в доме и за его пределами не издавалось. Лишь на первом этаже стали слышны какие-то стоны со стороны спальни Локхарта, от которых Гарри густо покраснел, а я лишь нервно усмехнулся. Опекун не спит, но в данный момент очень занят и не должен нам помешать. Как и ожидалось, прислуга Локхарта не только за домом следила, но и за своим господином. Добровольно или нет, вопрос на миллион, но никакого насилия или принуждения в сторону служанок я за эти сутки так и не заметил. «Идем, хватит прислушиваться». «Ничего я не прислушиваюсь», – пробормотал Гарри, смутившись еще сильнее. Мы подошли к двери, ведущей в подвал. Я еще днем обговорил с Гарри нашу цель и миссию. Это была всего лишь разведка, которая вполне возможно могла и не получиться. Да, мы определенно рисковали, но Локхарт в эти два дня показался мне не тем волшебником, который столь сильно заботится о сохранности своих секретов. Его слова про подвал были сказаны без той доли зловещего предупреждения, присутствуя в его словах которые, я бы сюда даже не сунулся. В большей степени опекун был достаточно ветреным и неряшливым, что давало мне надежду безболезненно сунуть свой любопытный нос в его тайны. Ради безопасности, конечно же, мне-то уж точно станет спать спокойнее, если в подвале всего лишь хранятся какие-нибудь условно опасные ингредиенты для зелья или что-то подобное. И я точно не буду сидеть сложа руки, если там окажется что-то, что может нам навредить. По сути, этой разведкой я выяснял, как же мне себя вести на этих летних каникулах. Расслабиться и получать удовольствие от передышки между курсами в Хогвартсе, или же напрячься и бороться за свое выживание в логове у маньяка. Попробуем открыть дверь заклинанием, если не сработает, то сделаем новую попытку позже, когда отыщем ключ, шепнул на ухо я другу, после чего достал палочку Алахомора. После применения довольно незаметных чар навесной замок щелкнул, и проход вниз оказался для нас открыт. Так просто, в Хогвартсе, помню, Алахомора не действовала на большинство дверей в коридорах школы, а тут замок поддался с первой же попытки. Сработало. Возможно, Локхарт не зачаровывал дверь, чтобы не заморачиваться каждый раз при посещении подвала, ведь чары, которые не работали бы на хозяина, а действовали бы на всех остальных, являются достаточно сложными, а тут у него доступ, возможно, и на служанок маглов нужно предоставлять, что видится мне куда большей задачкой. Как бы там ни было, раз уж у нас получилось открыть дверь, то нужно пользоваться случаем и взглянуть одним глазком на содержимое подвала. Я вытащил дужку замка из скобы на двери, стараясь как можно меньше шуметь соприкосновением железок друг с другом. На обратной дороге нужно будет не забыть вернуть все на свои места, вернув запирающий механизм в изначальное положение. Будь осторожен, если увидишь угрозу, не забывай, пока мы в мантии-невидимке и ведем себя тихо, то нам ничего не должно угрожать, инструктировал я шепотом Гарри, на что он согласно кивал, не паникуй и ни в коем случае не пытайся отдалиться, иначе мы так раскроем себя. Я, конечно, не договаривал. В моих предположениях было с десяток способов нас обнаружить и под невидимостью, но все они отметались назойливым желанием проверить злополучный подвал и верой в уникальность персонального дара смерти Поттеров. Что же там может быть такого ужасного? И правда ли, что я просто себя накручиваю и данная затея есть не что иное, как желание утихомирить свою паранойю? В глубине души я надеялся, что никакого подвоха не будет, а Локхарт и правда окажется обычным волшебником без какого-нибудь особого безумия на вроде поклонения демонам ради успеха или чего-то в этом духе. Но одно дело, это надеяться на лучшее, и совсем другое, убедиться в этом самостоятельно. Мы стали осторожно спускаться вниз, и почти сразу слух уловил какое-то клацанье. Оно было частым, очень и очень частым, сливаясь в единый шум, какой-то знакомый, но в то же время непонятный и настораживающий. «Что там?» – шепнул Гарри. «Не знаю», – ответил я. «Пойдем, посмотрим. Только тихо». Мы с опаской продвинулись дальше, и нам открылся источник этого шума. В просторном помещении сидели маглы, 5 штук. Все они были прикованы наручами к железным столам и использовали печатные машинки, на которых печатали, печатали, печатали без остановки. Вот он, скелет Локхарта. Зачем рисковать и приписывать себе деяния волшебников, если можно похитить талантливых маглов и заставить их творить, выдавая получаемый результат за что-то свое? Выглядели маглы так себе, серые грязные робы, осунувшиеся лица, пустые взгляды. Но, однако, стоит признать, что с нами это никак не связано. Да, Локхарт, оказывается, способен на принудительную эксплуатацию маглов, но подозрения на этот счет появились у меня еще с момента знакомства со служанками. Так что это получается, мы и правда в безопасности, и никаких изуверских планов он на нас не строит. Вероятность этого в моей голове значительно подскочила вверх, раз уж подвал оказался предназначен совсем не нам. Зачем? Что они тут делают? Спросил меня непонимающий и немного испуганный картиной увиденного Гарри. Я тебе потом объясню. Все, возвращаемся в комнату. Мы стали подниматься обратно. Тихонько поднимаясь на лестнице, мы добрались до двери из подвала. Я уже приоткрыл ее наружу, собираясь защелкнуть замок и вернуться, будто бы нас здесь и не было. Но вдруг, дверь с обратной стороны кто-то резко толкнул, отчего мы пошатнулись, а мантия открыла части нашего тела. «Так-так-так», — неодобрительно покачал головой появившийся в проеме Локхарт. «Нарушаем правила, плохие, плохие мальчишки». «Ну ничего, я тоже был любопытным в ваши годы. Я спешно придумывал, как выбраться из этой ситуации. Бежать вниз, наброситься на Локхарта, оглушить его. Я выхватил волшебную палочку, но он оказался быстрее. Обливеет. Прощай, моя память», — только и успел подумать я, прежде чем наступило забвение. Примечание к части. https://diskyandex.ru/yakskumif11yodgcg, Гилдер и Локхарт. https://disk.yandex.ru/7wgstypsk. Гостиная в доме. https://disk.yandex.ru/rlbxgrhivka.wku. Спальня мальчиков. Глава 2. Исторический экскурс. Примечание к части. Примечание автора. Любые размышления на тему политики, других стран и идеологических порядков являются выдумкой автора и не имеют никакого отношения к реальному миру. Данная глава не несет в себе анализа политических и религиозных систем, не пытается никого оскорбить или принизить, не отрицает хорошее и не оправдывает плохое. Глава переписана 06.08.24. Над нами тучи хмуры, исчезла благодать тем, кто за нас в ответе, давно пора понять тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, мы маленькие дети, нельзя нас убивать. Самым большим плюсом начавшихся летних каникул для меня стала возможность получить более подробную информацию про переплетение жизни магического и магловского миров, про законы, по которым эти самые миры существовали и взаимодействовали друг с другом, ну и про события прошлого, что привели все к тому, что происходило в обозримом настоящем. У нашей компании находились в распоряжении 4 симпатичные маглы, что пусть и не были со мной абсолютно откровенны, но при этом и не отказывали в моих назойливых расспросах касательно их жизни, прав и ограничений. Как оказалось, они просто были трудоустроены у Локхарта в качестве домработниц. Никакого рабства, никакой насильственной службы, которую я себе вообразил в первые дни своего пребывания здесь, не было. По крайней мере, с их слов, а я понимал, что о подобном они бы уж точно не рассказали детям волшебников, дабы не спровоцировать недовольство своего покровителя. Однако, при помощи своего неуемного любопытства и напористости, мне удалось много узнать у молодых девушек о жизни простых людей в существующих реалиях. Маглы, жившие в странах с захватившими власть волшебниками, претерпевали не лучшие времена. Денежные потоки контролировались магическим миром. Глобализация серьезно откатилась из-за полярного противостояния между двумя совершенно разными подходами к тому, кто должен находиться у руля той или иной страны. Ну и научно-технический прогресс отставал как из-за сложившейся обстановки, так и из-за появившихся на рынке магических аналогов того или иного новшества. Получалось так, что если среднестатистический магл был как-то связан с магической частью мира, то имел благодаря этому все необходимые блага цивилизации. К таким, кстати, относились все те, кто на людях носил те самые красные повязки, что были у моих родителей. Если же человек с магией был никоим образом не связан и жил обычной жизнью, то он неизменно испытывал на себе огромное количество репрессий и сложностей, будь то магловская сегрегация, приписанная в законе, или же банальная безработица с учетом того, что никакой социальной поддержки от государства здесь не существовало. Аналоги, как и во все времена, были грабительскими. Покопаться более глубоко в экономическо-политическо-исторических различиях между знакомым мне миром и миром настоящим, я смог благодаря целым стопкам журналов и подшитых газет, зачем-то хранимых Локхартом в одной из комнат. В основном они, правда, имели хоть и опосредованное, но все же отношение к его известности, однако и описание прочих событий вкупе с упоминаниями тут и там правил магического мира встречалось в макулатуре достаточно часто, чтобы извлекать из их прочтения какую-никакую, но пользу. Ну и главное, я имел возможность общаться со взрослым волшебником, что при некоторых манипуляциях с акцентами на его популярность и деятельность позволяли мне вскользь затрагивать иные темы, получая пусть и предвзятые и ограниченные, но все же ответы на интересующие меня вопросы. Более того, в недрах книжных шкафов опекуна мне удалось отыскать прелюбопытнейшее издание книги под названием «Падение статута секретности. Перемены». С первых же ее страниц чтиву удалось меня удивить. В аннотации говорилось, что написана она была в соавторстве американского и британского писателей-волшебников, что в реалиях этого мира являлось большой редкостью и, возможно, подобное издание могло являться нежелательным у нынешнего Министерства магии, что меня, конечно же, не остановило. Я не решился спрашивать разрешения у Локхарта касательно этой книги. Все-таки он сам разрешил нам пользоваться его коллекцией произведений и относился к этому достаточно беспечно, так что мне оставалось лишь найти укромное место и погрузиться в исторический экскурс мира альтернативной Поттерианы. Началось все, как мне стало известно благодаря знаниям Гермионы еще в день моего попадания, с исчезновения статута секретности, на что недвусмысленно намекало само название книги. И произошло это не мимолетным щелчком пальцев одного белобородого волшебника, а сопровождалось целым пластом событий времен Второй мировой войны. Великобритания на тот момент активно воевала с Третьим рейхом, а магическая ее часть противостояла Министерству магии Германии во главе с Гриндевальдом, причем делала это параллельно с войной Магловской. Дамблдор же, если верить написанному в книге, находился в серьезной оппозиции с министерством, и даже создал собственную коалицию, что со временем росла и крепла, набирая уставших от войны сторонников со всей страны. В книге не упоминался факт того, что это Гриндевальд развязал Вторую мировую войну. Наоборот, в ней вскользь утверждалось, что он пытался ее всячески предотвратить, но был связан Международной конфедерацией магов и ограничениями статута секретности, из-за чего в итоге и началась война магическая. Гриндевальд не собирался рушить сам статут, а открыто хотел своим противостоянием вначале склонить на свою сторону все прочие министерства магии других стран, и только потом уже заняться магловским вопросом. Это у него сделать не получалось, так что события пошли по совсем другому сценарию. Когда США уже готовились провести свою высадку в Нормандии, а дела на магловских фронтах Германии стали становиться все хуже, началась точка отсчета, когда все изменилось. Точнее сказать, все просто взорвалось по всем направлениям. Был убит магловский премьер-министр Уинстон Черчилль, был убит Адольф Гитлер, и два этих события произошли в один и тот же день. Одновременно с этим, Дамблдор выступил со своим знаменитым обращением к волшебникам магической Британии, которую опубликовал на первой полосе «Ежедневный пророк». В нем он в крайне негативном ключе осуждал все решения действующего министра магии, обвинял того в бездействии касательно магловских конфликтов и даже называл это подстрекательством, приведшим в конечном счете к войне магической. Вспыхнул переворот, полетели головы. Полноценного противостояния так и не получилось, так как министерство в то время было довольно рыхлым и разобщенным, а также имела дурную репутацию из-за усталости от войны. Власть довольно быстро сменилась, и магическая Британия в скором времени не только вышла из противостояния с магической Германией, но и начала в бешеном темпе укреплять с ней отношения под лозунгом прекращения магловской войны. Неудивительно, ведь во главе двух министерств стояли два давних друга. Своим поступком они вызвали колоссальное возмущение Международной конфедерации магов. И пока МКМ созывала срочную конференцию своих представителей для обсуждения этого вопроса, Дамблдор с Гриндевальдом сделали свой новый ход, такой, что изменил вообще все. В то время, когда волшебники обсуждали свои дальнейшие действия, магловские правительства двух влиятельнейших и противостоящих друг с другом стран оказались захвачены подразделениями авроров, были взяты под контроль СМИ, подчинены основные лидеры и представители партий. Всего за какие-то несколько дней двум волшебникам удалось распространить собственное влияние в своих странах с магического мира на мир магловский. Гриндевальд бы ни за что не рискнул в одиночку наплевать на статут секретности. Против него бы ополчились вообще все волшебники мира. Однако, с поддержкой в лице Дамблдора и соответствующей общественной накачкой, это случилось. Тогда-то и произошло событие, что сейчас вспоминают, как акцию разоблачения обмана. Сотни магловских представителей двух стран в один день дали многочисленные комментарии как международной, так и внутренней прессе, где рассказывали о существовании волшебного мира. И рядом с каждым из них в момент столь нереалистичных для маглов признаний присутствовал волшебник, что демонстрировал разномастным журналистам самую настоящую магию, которую запечатляли десятки фотоаппаратов. Невидимость, убийственные проклятия, телепортация, контроль разума, чтение мыслей – все эти способности волшебников в один миг стали достоянием широкой общественности, а массовость и авторитет рассказчиков не позволяли зародиться сомнениям у обывателей. На следующий день новость бушующим пожаром разлетелась по всему миру. Магия существует, волшебники реальны. Правительства всех стран скрывали это от своих граждан. Кричали заголовки всех авторитетных газет и изданий по всему миру. Никакая цензура не помогла скрыть это от своих граждан, так как о подобном секрете за раз узнало все цивилизованное человечество. Правители попросту лишились мотивации скрывать это от своего народа. Наоборот, им это стало выгодно, так как на фоне столь невероятного открытия можно было заполучить новые возможности и вовремя отреагировать на появившуюся изнутри угрозу. На волне столь потрясающей воображения маглов новости, на какое-то время даже стихли все войны, так как потенциальная опасность обнаружилась в недрах самих государств. В отличие от других стран, Германия и Великобритания подготовили себе почву для разрушения статута. Благодаря контролю чиновников и политиков, генералов и адмиралов, ученых и знаменитостей, шоковое состояние маглов прошло достаточно мирно. Волшебники своим появлением несли этим странам обещание долгожданного мира, которого нерадивые магловские правители не могли добиться уже многие годы. Любое недовольство или возмущение среди простецов регулировалось специальными органами, созданными специально для подобных случаев. Сглаживающим фактором стала активная пропаганда в СМИ, которая каким-то непостижимым образом сумела в кратчайшие сроки сместить вектор общественного резонанса с существования волшебников на подписание мирного договора между двумя, казалось бы, непримиримыми и противоборствующими странами. Идеологии модерна рушились на глазах. Будь ты классическим либералом, социалистом или фашистом, все эти общественные конструкты посыпались, разбились о факт наличия в мире волшебства и людей, что им обладали. Автор в книге подмечал, что в Великобритании все сложилось не так просто, как это произошло с теми же жителями Третьего рейха, которые праздновали свою победу над своими основными противниками, пусть и достигнутую путем дипломатии. Все же, у них остались под контролем захваченные во время войны территории Польши, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Дании, Норвегии, самое главное, обширные земли Франции. Великобритания же, наоборот, позволила обрезать все свои нити, дабы стабилизировать политическую обстановку. Пусть Дамблдору и удалось в кратчайшие сроки подмять под себя и своих сторонников магическую и магловскую составляющую своей страны, но вот с колониями, марионетками и протекторатами колониальной державы все оказалось достаточно плачевно. Канада, будучи свободной фактически, очень скоро объявила и о своей свободе формальной. Индия воспользовалась случаем и окончательно избавилась от колонизаторов и их многолетней эксплуатации. ЮАР осталось жить без белых господ. Австралия и Новая Зеландия отделились от колониальной империи, оборвав все связи. Все прочие острова и африканские колонии после спешного вывода войск и эвакуации большей части британских граждан оказались предоставлены сами себе. Дамблдор высказывался на этот счет, утверждая, что не приемлет магловские методы захвата чужих земель, так как это являлось продолжением насилия, против которого он выступал с самого начала. Пусть это и не вязалось с действиями его известного немецкого друга Гриндевальда, который на какое-то время стал для маглов заменой Гитлеру, но неосведомленные обыватели с готовностью воспринимали трансляцию подобного мнения своими подконтрольными политиками. Эпоха британского колониализма с этого момента канула в лету. Иные последствия от раскрытия статута сравнивались авторами с катастрофой немыслимых масштабов. Тут и там вспыхивали бунты и протесты маглов. В других же странах волшебники брали все в свои руки и выходили на примере британо-немецких волшебников из тени. Международная конфедерация магов теряла собственных членов с поразительной скоростью, вскоре перестав существовать по причине отсутствия этой самой международности. Великобритания же прежде всего заимела проблемы экономические, которые не решило и повальное сокращение военно-промышленного комплекса. Потеря колонии и союзных правительств по всему миру серьезно ударила по стране, да и мир натурально лихорадило из-за ежедневной перестройки существующих систем. Однако, Министерство магии Великобритании после урегулирования горячей фазы и налаживания взаимодействий с маглами своей страны не особо-то сильно беспокоилось о судьбе простецов. Началась повальная миграция в раз обнищавшего населения, которая очень быстро захлопнулась вместе с появлением закрытых границ и контроля всех кораблей и самолетов, что покидали страну. И британцы, как заявляли авторы данной книги, еще легко отделались. Неслыханный доселе прецедент поднял такую волну в мировой политике и экономике, что каждая страна сосредоточила все свое внимание на решении собственных проблем. Никому в это время не было дела до всех предыдущих договоренностей, соглашений и союзов, а уж тем более никого не волновали геополитические проблемы с соседними государствами. Распалась ось, союзники лишились практически всех своих членов на территории Европы, и даже Коминтерну не суждено было просуществовать еще хотя бы год. С появлением волшебников миру было суждено кардинально измениться, либо же сгореть в пламени всеобщей войны, на фоне которой Вторая мировая показалась бы всего лишь генеральной репетицией. Вспыхивали гражданские войны, менялись правительства стран, а картографы обессиленно разводили руками, рисуя новые границы мира и названия стран чуть ли не каждую неделю. Целое десятилетие потребовалось странам, чтобы найти собственный путь во всем этом бардаке с волшебниками, которые прочувствовали свою забытую значимость и власть над простецами благодаря магии. Лишь в 50-х годах 20 века международные отношения начали возрождаться и появились первые зачатки стабильности. И если Великобритания заимела собственные проблемы с самого начала, то вот Германия, что променяла нацизм этнический на нацизм одаренных магией, стала испытывать многочисленные проблемы как с собственным населением простецов, что не хотели лишаться так полюбившегося им привилегированного статуса, так и в оккупированных правительствах, волшебники которых горели желанием вернуть свои страны обратно. Так что, исходя из ситуации, Гриндевальду приходилось выдерживать как магловские бунты, так и партизанские войны с волшебниками Франции, Норвегии и Польши. Именно из книги я внезапно узнал, что волшебная школа Шармбатон была разрушена до основания еще 40 лет назад во время одного из подобных восстаний. США тоже погрязла в переделе собственной демократической системы. И если во многих странах волшебники стремились сами прийти к власти, то американское министерство магии решило договориться с маглами о сотрудничестве и равноправном партнерстве. Достаточно быстро была создана система, в которой маги становились очень ограничены магловской бюрократией, а аврорат волшебников стремительно интегрировался в вооруженные силы США, благодаря чему у простецов появилось средство воздействия на других волшебников в виде самих этих волшебников. Так и получилось, что американские маги буквально поглотились мощью правительственного аппарата маглов, становясь пусть и полезным, но всего лишь инструментом в руках простецов. В фашистской Италии и франкистской Испании впоследствии разрушения статута секретности начала возрождаться давно позабытая и похороненная под слоем веков инквизиция. Маглы уверенно познавали методы борьбы с волшебниками, что обнаружились в древних церковных фолиантах, отлавливали и допрашивали магов, после чего, набрав побольше информации, объявили волшебство дьявольской угрозой и начинали использовать собственные вооруженные силы для истребления магов. Дамблдор и Гриндевальд не могли оставить это просто так, и помогли министерствам магии обеих стран подавить и практически истребить столь радикальных священнослужителей. По итогу гражданской войны в этих двух странах, их волшебников осталось столь мало, что они по сути стали марионетками своих помощников. Советский Союз тоже затрещал по швам. Российское министерство магии начало всерьез опасаться потенциальной охоты на ведьм, как это происходило в некоторых европейских странах. Они могли примириться с коммунизмом во времена, когда действовал статут секретности, но вот теперь, когда их существование оказалось раскрыто, а их возможности были показаны миру воочию, с этим было необходимо что-то делать. У русских волшебников все еще господствовала элита времен российского монархизма, так что на очередном сборе конклава они решились на запоздалую на 30 лет контрреволюцию против красных. Исход оказался предрешен одним простым фактом. У коммунистов не было волшебников. Почему-то они не прельщались идеями о всеобщем равенстве, будучи сами как минимум на одну ступеньку выше любого могла из-за обладания магией. Так, в пламени, крови и предательствах появилась Российская империя, с собственным монархом из дальней родни рода Романовых, но полностью подконтрольная магическим элитам. Союз Великобритании и Германии был только рад приходу к власти волшебников. Война на уничтожение прекратилась еще в момент раскрытия статута секретности, а с новым правительством в скором времени был подписан сначала мир, а потом и договор о дружбе и сотрудничестве. Так и получилось, что раскрытие статута заставило человечество пережить огромный по своим масштабам кризис, который привел мир к противоборству между двумя полярными аксиомами, по одной из которых у руля стоят именно волшебники, а по другой только маглы, использующие волшебство по своему усмотрению. Правительство волшебников распространяли идеологию превосходства магов, а правительство маглов напирали на угрозу со стороны волшебного мира и искали противодействие всесильным колдунам. За годы перемен практически вся Европа присоединилась к идеологии Дамблдора и Гриндевальда по контролю над маглами. Африка превратилась в один большой котел по непрерывному переделу власти, а Российская империя восстановилась в немного урезанных границах и старалась побороть экономические и демографические последствия нескончаемых войн на своей территории. Япония заключила мир с Китаем, отступив из континента под напором древних колдунов Поднебесной. Волшебники приняли власть императора в обмен на собственную неприкосновенность и возвышенность подобно самураям, так что в Японии слияние двух миров произошло достаточно мягко. США же под контролем маглов присоединила к себе Канаду и Мексику, взявшись после этого за спешное покорение Центральной и Южной Америк. Они оставались по сути единственной силой, где маглы имели над волшебниками контроль, отчего любые благоприятные отношения с остальным миром были постепенно прерваны и аннулированы. Спасаясь от магических авторитарных и тоталитарных режимов, маглы миллионами мигрировали в новый свет, как только им предоставлялась подобная возможность. Книга оказалась настоящим кладезем хроники тех лет, которые я с упоением впитывал и осознавал. Здесь не было мира многих малых государств. В магломагическом мире расцвели самые настоящие современные империи и объединения, из-за чего стран как таковых было в разы меньше, чем на знакомой мне когда-то земле. И все это, если я правильно интерпретировал первопричину, произошло всего лишь из-за одного волшебника, из-за Дамблдора, что выбрал другую сторону и решил действовать здесь совсем иначе. Постепенно мне открывались и достаточно интересные факты касательно магической гражданской войны, что закончилось почти 12 лет назад. Еще в Хогвартсе я понял, что Волан-де-Морт присутствовал и здесь, что он все так же убился о защиту Лили Поттера и до сих пор существовал в виде призрака где-то в албанских лесах, или где он там обретался в оригинальной истории. Но что его сподвигло на противостояние Дамблдору в этой версии вселенной, я бы скорее понял его решение встать на сторону директора Хогвартса, так как по своим действиям относительно магловского мира два волшебника были достаточно схожи. И вновь мне помогла книга, найденная у Локхарта в его мини-библиотеке, а называлась она «Взлет и падение Темного Лорда». Поразительно, как этому волшебнику удавалось сочетать со своим бульварным чтивом столь интересную литературу на задворках самых дальних полок, но мне это играло только на руку. Книга включала в себя размышления автора касательно причин и следствий противостояния Волан-де-Морта и Дамблдора. Она была не совсем уж перечислением хроник былого отрезка времени, а скорее являлась вольным полетом авторской фантазии, из которой все же можно было вычленить интересные факты и более-менее правдоподобные теории. Начать стоит с того, что здесь не боялись произносить имя Волан-де-Морта вслух. Вот не боялись и все тут. Да, он был опасным волшебником и принес множество бед британскому магическому миру даже по мнению автора книги, но вот только мир этот уже на тот момент 30 лет был под пятой столь же опасного мага, который еще и ко всему прочему детей волшебников в школе обучал. Кстати, как утверждал автор, именно происходящее в Хогвартсе стало основой для противостояния Темного Лорда с поддержкой чистокровных аристократов из волшебников и Дамблдора с его прочими сторонниками и подконтрольным министерством магии. Я перечитал этот тезис трижды, но от этого результат не изменился. Утверждалось, что Волан-де-Морт выступал против столь жестокого обращения с учениками. Темный лорд в глазах общественности на заре своего пути защищал детей волшебников от жестокого директора. Дамблдор же, наоборот, выступал за суровые условия воспитания новых поколений магов с поистине дарвинистским подходом, сетуя на поспешное развитие магловских технологий и необходимость в усиленном магическом прогрессе. Но вот участившиеся смерти и пропажи учеников. Они оказали огромное влияние на британское магическое сообщество. Маги понимали нужду в совершенствовании магических дисциплин, но никто им не объяснил, для чего и так немногочисленным волшебникам приходится умирать еще до момента достижения совершеннолетия. К тому же, обучение детей в Хогвартсе стало обязательным и альтернативой была лишь смерть, а переезд в другую страну, даже союзную Германию, несовершеннолетним волшебникам строго воспрещался.